После звонка Марины Алексей уже так и не смог уснуть. Убит Орехов. Кем? За что? Как это убийство связано с Экспо Инвест Плюс? Как повлияет смерть Орехова на схему, в которой участвует Экспо Инвест Плюс? Как убийство Орехова связано с миссией, которую Алексей выполняет в Лондоне? Все эти вопросы пока оставались без ответа. Однако Алексей, как адвокат, не мог не понимать, что расследование убийства Орехова вполне может выйти на его зарубежные контакты. Поэтому предложение Марины по упрятыванию денег вполне логично. И этот вопрос необходимо обсудить с Вайсбергом, с учетом новых обстоятельств. Размышляя об убийстве Орехова и о возможных последствиях этого события для него и для его миссии за рубежом, Алексей невольно поймал себя на мысли, что его больше беспокоит положение Марины. Сама по себе гибель Орехова почему-то не вызвала особых чувств у Алексея. Это был не первый случай насильственной смерти руководителей организаций, которые в разные годы являлись клиентами Алексея как адвоката. К услугам адвоката прибегали, как правило, люди, бывшие не в ладах не только с законом, но также и со своими конкурентами, крышами и прочими довольно решительными на скорые действия людьми. Однажды Алексей даже испытал чувство некоторого злорадства, когда неизвестными лицами была взорвана автомашина одного его клиента, который был нечистоплотен в бизнесе до такой степени, что так до конца и не рассчитался с Алексеем за оказанные юридические услуги. Видимо, у него нашлись кредиторы и порешительнее. Не испытывая никаких чувств по отношению к Орехову, малоэмоциональный Алексей пытался представить себе свою дальнейшую работу с Экспо Инвест Плюс без Вадима Николаевича. Не придумав ничего путного, Алексей для себя решил, что Экспо Инвест Плюс остается его заказчиком и клиентом, а вместо Орехова он теперь будет получать указания от Марины и с ней же будет согласовывать все свои действия. Утром следующего дня Григорий Вайсберг в своем офисе встретился с Алексеем Клейменовым. «Алексей», — начал Вайсберг, — «вы уже, наверное, знаете, что случилось». «Да, знаю». «Орехова убили», — вздохнул Алексей. «Ваши пессимистические прогнозы оправдываются?» — спросил Вайсберг. «Мои прогнозы здесь ни при чем. Ваша схема все равно рано или поздно рухнула бы. Вот и сейчас из-за убийства Орехова через его связи можно выйти и на вас. А вы готовы к этому? У вас все деньги просто на поверхности. Если потянуть ниточку от Экспо Инвест Плюс через Мюнхен, то на что можно выйти? На ваш остров Мэн, а дальше кипрские офшорные фирмы. Вот и вся ваша короткая многоходовка. Не забывайте, деньги — это улика. А проследить путь ваших денег не просто, а очень просто. Потом не забывайте об интересе российских спецслужб к вам. Ну, во-первых, это деньги, предназначенные Орехову и вашей Марине, переводятся на Кипр. А мои деньги переводятся в швейцарские банки, прояснил ситуацию Вайсберг. А какая разница? Их движение все равно легко проследить. «Что же вы предлагаете делать, Алексей?» — спросил Вайсберг. «Как что? Прятать деньги? Поглубже и подальше? Именно такие инструкции я получил от Марины. Это ее обязательное условие для продолжения сотрудничества с вами», — непоколебимо произнес Алексей, немного блефанув ради поставленной перед ним Мариной цели. «Вы готовы взять это на себя?» — спросил Вайсберг. «Почему я, а не ваши люди?» — удивился Алексей. «Во-первых, чем меньше людей об этом будет знать, тем только лучше будет. Знаете английскую пословицу? Too many cooks spoil the broth». Дословный перевод: «Слишком много поваров портят бульон», что соответствует русской народной пословице: «У семи нянек дитя без глаза». «Во-вторых», — продолжил Вайсберг, — «ваша Марина выдвинула непременные условия для продолжения дальнейшей работы по прежней схеме. О переводе всех денег в надежное место ей должны сообщить только вы, поскольку только вам она доверяет, мне она еще не доверяет. Таким образом, вас все равно придется посвящать в суть дела. Так что для абсолютной секретности сокращаем число участников операции до 2 человек, меня и вас. Ну что, вы согласны? Что ж, я работаю на Expo Invest Plus. Поскольку Орехова уже нет в живых, значит, я теперь работаю лично на Марину. Она дала мне достаточно широкие полномочия. Можете с ней связаться. Ну вот и ладненько. Сегодня же вылетайте в Швейцарию к моему банковскому консультанту, вместе с которым вы и совершите все финансовые операции по переводу денег со всех счетов в укромные места. Береженого Бог бережет.